25. Пламя светильника выхватило из желтоватого камня черный проем в форме окна. Неферт заглянула в него. Тьма по другую сторону была неожиданно просторна и глубока. Это Неферт каким-то непонятным образом почувствовала. Разглядеть что-либо было невозможно, так как маленький огонь, позволявший видеть низкие и узкие стены хода, по которому она, то и дело нагибаясь, шла уже довольно долго, оказался в этом мраке беспомощным, словно светлячок. Может быть, царство мертвых там? Неферт пошла дальше, ступая еще тише. Слабые лучи солнца наткнулись на круглое соединение стен. Тупик. Неужели к нему вели все сплетения ходов? Это было так невероятно, что Неферт невольно протянула вперед свободную руку, чтобы потрогать преградивший ей дорогу камень. Слегка поскользнувшись одной ногой, она успела отпрянуть назад. Прямо под ее ногами чернела круглая дыра. Какой ужас! Она чуть не провалилась в эту яму. Хотя, пожалуй, она в нее бы не упала. Дыра такая узкая. Даже если нарочно в нее лезть, и то было бы довольно трудно протискиваться. А ведь такая тесная дыра и есть единственный путь дальше. Светильник качнулся в руке Неферт. Догадка не оставляла никаких сомнений. Лезть туда, вниз. Но ведь в ней же можно застрять. Нет, ни за что. Надо вернуться. Вернуться. Встретить Миуру. И она-то скажет то, что сказала тогда об Энири. И она перестанет быть единственной девочкой Такимета. Она сделается, как все. Нет, ни за что. Неферт захотелось зареветь от отчаяния. Невозможно страшно было идти вперед. Невозможно стыдно было возвращаться назад. А светильник? Ведь с ним никак не протиснешься в эту щель. Дальше придется пробираться в темноте. Неферт решительно сделала несколько шагов назад и поставила огонек на каменное окно. Его очень не хотелось выпускать из рук. Подумаешь, еще один колодец. Только уже первого. Вот и вся разница. Неферт села на край ямы. Опущенные вниз ноги не нашли опоры. Неужели она уже такая широкая в бедрах? Змеи движутся, извиваясь всем телом. Ага, так-то. А плечи надо подтянуть друг к дружке под подбородком. Ох, какой холодный. Все лицо будет исцарапано. Страх куда-то исчез. Ноги во что-то уперлись. Неферт продолжала двигаться вниз, постепенно приседая. Неожиданно стало свободней. Каменная нора расширялась ко дну, в котором сидела теперь Неферт. А дальше, привыкнув уже угадывать пустоты в камне, Неферт вытянула ноги вперед. Так и есть. Переламываясь в колени, нора шла дальше горизонтально. Теперь надо ползти вперед. Но как же? Ведь это только мертвые сокращают путь ногами вперед. Но ведь она живая. Если она будет двигаться как мертвая, из этого может получиться какая-нибудь нехорошая, совсем нехорошая путаница. В таких местах ее явно не стоит допускать. Ползти в горизонтальном положении можно только вперед головой. Что, если как-нибудь перевернуться в этом каменном колене? Неферт прижала колени к подбородку. Сразу стало теснее. Надо нагнуться вперед, чтобы колени коснулись пола. Как трудно двигаться. Вот лицо уже в двух ладонях от пола. Надо отвести ноги назад и чуть вверх. Тогда лаз окажется прямо перед ее глазами. Двигаться стало медленнее и труднее. Почти невозможно. Невозможно. В следующее мгновение ледяной ужас поглотил все существо Неферт. В сырых объятиях обхватившего ее камня невозможно было пошевелиться.